Глава 45. Ритка и другие. За 15 минут до происшествия. Ей хотелось именно это пальто. Она видела его вчера в универмаге, даже примеряла. Ей казалось, что ее фигура в этом пальто выглядела соблазнительной и неотразимой. На покупку пальто Бухлова уговорить удалось, хотя каждое приобретение для нее обсуждалось долго и придирчиво. «У тебя вроде пальто есть». «Такого нет». «А зачем человеку два пальто?» – удивился Бухлов. Продавщицы шептались. Желание продать дорогое пальто у них, конечно, было определяющим, но девица им категорически не нравилась, она была нагло настойчивая. Они повидали и знали таких покупательниц, выдавливающих покупку из своих папиков. Рита окинула девчонок презрительным взглядом. Они были сейчас для нее просто обслугой, и что они думают, ее абсолютно не интересовало. Бухлов вздохнул. «Не отвяжется ведь». Он не думал, что девочка выльется ему в такую копеечку. Траты на Аллу были ничтожные по сравнению с ее молодой протеже. Впрочем, если бы не болезнь жены, Бухлов не бегал бы по бабам. Мало им у тех в постели, так еще подарки дари, шампанское покупай. Ему, с одной стороны, льстило присутствие молодой девахи рядом. С другой стороны, он начинал от нее уставать. Слишком много слов она говорила и слишком много требовала. «Привыкла, что Шинков потакал. У меня столько денег нет», бурчал мужчина, но, наткнувшись на просящий взгляд Ритки, нехотя произнес: «Берем пальто, берем». Ритка чуть не заплясала на месте. Такое вельветовое пальто было ее нынешней мечтой, и мечта сбылась. «Обмыть надо». Бухлов вывернул машину к универсаму и через 10 минут вышел оттуда с большим пакетом. «Коньяк купил», — весело сообщил он. — «Ты, Ритка, любишь коньяк? Я люблю все, что мне наливают, поэтому молодец, что купил». Она изучила чек и небрежно сунула его в карман. — «Исправляешься? Не пожадничал?» Бухлов удовлетворенно хмыкнул и притормозил у БКЗ. — «Ты погуляй 15 минут, я сейчас навстречу мотанусь и обратно». Ритка нехотя вышла из машины и подошла к зданию. «Господи, какие афиши висят! Люди на концерты ходят!» Она вдруг вспомнила, как в их детский дом приезжал хор, и девушки в кокошниках казались ей образцом неземной красоты, а их ярко-красные сарафаны, вышитые золотом, недосягаемой роскошью. Хор пел русские народные песни, которых в детском доме никто не слышал. Не пели они такие песни на уроках пения. «Ой ты во поле, ой ты во чистом!» — выводила розовощекая девица, а ей вторили «Ой, ой!». Что такое «во чистом» Рита не поняла, но песни ей понравились очень. Она потрогала руками бумагу на афише и вдруг увидела Тому. Ритка уже была успокоилась и почти забыла о Саше, но иногда ее самолюбие покалывало. «Бросил он тебя, бросил, оставил, на другую променял», подстрекал внутренний голос, и осознавать это было неприятно. «Ау!» — окликнула она проходящую девушку. «Вы далеко, гражданка?» Тамара не поняла, кто эта девушка, но приветливо улыбнулась. «Я в БКЗ спешу. Мы с мамой договорились сходить на концерт, а я вот опоздала. Не знаю, пустят ли в зал. У меня только что смена закончилась». Это ее первый в жизни поход на симфонический концерт. Она и маму еле уговорила пойти. И все из-за Саши, который недавно спросил, что она любит из классической музыки. Тома так растерялась, но он отвлекся на телефонный звонок, и девушка вздохнула с облегчением. Теперь она решила все-таки послушать классику, попытаться что-то понять и обязательно рассказать об этом Саше, чтобы он не думал, что она такая необразованная. «А меня Ритой зовут», — незнакомка не отступала. Тома растерялась, уличное знакомство никак не входило в ее планы. Девушка нагло продолжала. «Ну и хорошо, что смена закончилась. Много работать вредно. Даже лошади не выдерживают». В Ритке понемногу закипала злость. «Давно хотела тебя увидеть. Как там мой Саша? Когда возвращать его собираешься? Попользовалась и хватит. Это мой мужчина». Тамара, не ожидавшая такой агрессии и напора, попыталась ответить с улыбкой и обаянием, что еще больше бесило Риту. «У вас были с ним отношения? Вы не думаете про меня плохо. Я ведь Сашу у вас не отбивала. Мы любим с ним друг друга. Извините, мне надо идти». Она поднялась на ступеньку. Ритке захотелось вцепиться в рыжие волосы этой противной Томки и долго пинать ее, пинать, чтобы та, наконец, закрыла свой рот. Мысль поколотить Сашину подружку так понравилась Рите, что она внутренне собралась и включила все свое очарование. «Хорошо, давай провожу тебя, спокойно поговорим, мне уже холодно на улице стоять. Пойдем, пойдем». Рита обворожительно улыбнулась. Тамара нехотя двинулась за ней. Они зашли внутрь, в холле было пусто. Тамара повертела свой билет и засунула обратно в карман. Они подошли к гардеробу. Ритка сняла пальто, внутренне уверенная, что Тамара обратила внимание на ее новую и дорогую вещь, и одним движением руки накинула вешалку на далеко стоящий крючок. Такие экзерсисы детдомовка Ритка умела проделывать. «Ну ты даешь!» «Как снайпер», — удивилась Тамара. Она не знала, как отделаться от навязчивой Риты. Рита высокомерно улыбнулась, но внутри нее чертенок надувался от злости. Ей надо было наказать соперницу, и Рита прошла в туалет, поманив за собой Тамару. Тамара, как зачарованная, двинулась следом. В туалете все блестело и переливалось, в зеркалах играли зайчики. «Вот толчки нынче», — удивилась Рита, — «как в сказке, чисто и волшебно». «Вы не обижайтесь, Маргарита, Саша о вас всегда хорошо говорит, жалеет вас». «Да что ты заладила, мне плевать, что говорит про меня Саша, мне жалости вашей не надо, ты вот чего в жизни добилась?» «У меня все нормально, работа, мама, Саша». «Сашу придется вернуть, и как можно скорее», — нагло ухмыльнулась Рита. «Ты что думаешь, я тебе позволю его присвоить? Может, ты еще замуж за него собралась?» Тамара почувствовала приближающуюся опасность. «Вы не переживайте так, пока предложение он мне не делал». «Не делал, говоришь? Не делал?» Рита изо всех сил толкнула Тамару, но та удержалась на ногах. «Рита, ну зачем вы так? Рита, я же ничего плохого вам не сделала, да и Саша тоже. Саша, он обещал мне, что мы уедем отсюда, он обещал, он любил меня, а ты тут мешаешься под ногами». Она замахнулась на девушку снова, но Тома уже была готова к атаке и изо всех сил оттолкнула Ритку от себя. Маргарита пошатнулась, потеряла равновесие, подскользнулась и ударилась головой о край раковины. На голове появилось алое пятно, кровь из раны растеклась по всему лицу. Рита медленно сползла на свежевымытый кафельный пол. Ее светлые волосы разметались по коричневой плитке, и любой дизайнер позавидовал бы удачному сочетанию цветов. Белая, шоколадная, алая. Рита была мертва. «А-а-а!» — закричала Тамара. «Я не хотела! Не хотела!» Она заплакала и выбежала из туалета в по-прежнему пустое фойе, а потом на улицу. Через несколько минут она надевала халат в подсобке магазина. Девушка вымыла руки, вышла в зал и огляделась. Продукты с яркими наклейками привычно стояли, лежали на полочках. То, что произошло полчаса назад в туалете большого концертного зала, ей казалось страшным сном. «Ты чего на работу вернулась?» — удивленно спросила ее Лена Дементьева. «Ты же смену отработала и домой пошла». «Да, надо было вернуться, деньги забыла». Тома сказала то, что первое пришло в голову. Лена удивленно пожала плечами. «А тут еще дела». «Вот даешь, отработала, иди домой, премию тебе никто не выдаст». «Да, конечно, Леночка, конечно». Тома вернулась в подсобку, ее зубы выбивали мелкую дрожь. Она налила в кружку кипятка и замерла, обхватив ее руками. «Я убила человека! Я убила человека! Что делать теперь? Что делать?» Саша сразу понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее, и приехал к магазину через 15 минут после ее звонка. Тома обессиленно села в машину. «Что произошло?» «Я убила человека! Убила!» «Ты, во-первых, успокойся, а во-вторых, возьми себя в руки, рассказывай!» Но Тома словно онемела, она только тряслась и всхлипывала. «Я убила! Убила!» Саша достал бутылку водки, откупорил ее и приказал. «Пей, тебе надо снять стресс!» Она нервно глотнула один раз, другой, и он потребовал: «Рассказывай, наконец». Когда Тамара закончила рассказ, он произнес: «Это несчастный случай, просто несчастный случай. Ритка способна была убить, она тебя и провоцировала, а ты, глупенькая девочка, поддалась на провокацию. А что теперь делать? Ее, наверное, уже нашли, там концерт шел. Я пойду в полицию». «Ты книжек начиталась, Тамара? Какая полиция? Вас кто-то видел в БКЗ?» «Пожалуй, нет. Там в холле и в гардеробе было пусто. Она там мертвая лежит». «Ты уверена, что она умерла?» «Не знаю. Она упала, и кровь появилась на голове. Надо было, наверное, скорую вызвать, а я так напугалась, что сбежала. Неслась, ничего не видела и не слышала». «Тамара, давай договоримся так. Не было ничего, не было». Саша потряс ее за плечи. «Рита была исчадием ада, злобным существом, способным на любую подлость. Не вспоминай о ней. Сотри из своей памяти. А про полицию глупости тоже выкини с головы, ты поняла?» «Ты знаешь, мне самой кажется, что это был сон. Страшный, ужасный, фантастический. Не было этой встречи. Не было глупого разговора. Еще более глупого выяснения отношений. Вот и хорошо. Я отвезу тебя домой, и ты ложись спать. А ты? Мне надо по делам, ненадолго». Тома вышла из машины, а он направился к БКЗ. Внутри толпился народ, уже работали следователи. Саша потолкался в толпе, послушал разговоры, вернулся к машине. «Тебе только этого и не хватало для полноты ощущений, Ритка», — произнес он вслух и набрал телефон Инги. «Она обязательно должна об этом узнать от него, но только про то, что Ритки больше нет. Все остальное его и ее не касается».